Робин. Глава 56. Робин ощущает себя на 100 лет. Ее совершенно вымотал недосып, а тяжесть давила до тех пор, пока не высосала последние силы. «Я хочу умереть», — думает она, — «правда хочу. Если бы мне сейчас было 100 лет, я хотя бы знала, что смерть уже не за горами. Я ее не найду. Это был мой последний шанс, и я больше никогда не найду мою маленькую девочку. Где бы она сейчас ни была, я ее точно потеряла. Получила ровно то, чего заслуживала. Неведение даже хуже смерти. Пожизненный приговор, но не больше, чем я заслужила. Мы с Патриком связаны ребенком, которого каждый из нас слишком мало любил. Я вернусь в Лондон, скажу ему, что мы ее потеряли, а он посмотрит на меня с таким видом, будто ничего не понимает. Зато я понимаю. Прекрасно понимаю. Мы настолько зациклились на себе и своих мелких обидах, что напрочь о ней позабыли. Но теперь ее больше нет. И я никогда не смогу попросить у нее прощения. Хотя к отходу парома на берег высыпала целая толпа, очередь на посадку совсем небольшая. Сегодня, когда герцогский праздник разгуляется во всю шире и выплеснется в город, мало кому хочется отсюда уехать. На волнорезе в рекордные сроки установили еще один фейерверк, даже больше, чем в сам день святого Иакова, а в порту установили столы, чтобы крестьяне тоже смогли попировать. Робин подходит к стойке, показывает паспорт с билетом и становится в очередь на посадку. День восхитительный. Гладкое, как атлас, море и высокое синее без единого облачка небо. Она поворачивается, смотрит на Кастеллану и думает: раньше здесь, похоже, было очень мило. Все жили простой жизнью и заботились друг о друге, сообща. Если бы Джемма приехала сюда в те времена, я была бы только счастлива. Пассажиры медленно движутся вперед. Робин нагибается, чтобы взять свою сумку, опять поворачивается, чтобы бросить на остров последний взгляд, и сталкивается нос к носу с Лоренсом Вайнером. Он ее узнает, и его обычно бесстрастное лицо вдруг меняется. «Он в шоке», — думает она. «Явно не думал меня здесь встретить». «Вы что, уезжаете?» — спрашивает он. «В самом деле?» Робин кивает и говорит: «Меня, можно сказать, заставили». «Нет-нет!» — восклицает он, похоже, искренне расстроенный. «Нет, Робин, вы не можете!» «А ему-то что за дело?» — удивляется она. «С того дня в отеле Гелио Габал мы с ним больше не виделись. Ему-то какая разница?» «По правде говоря, у меня нет выбора», — говорит она. «Полиция, по сути, велела мне убираться отсюда к чертовой матери». Он хмурится, выходит из очереди и машет ей рукой, приглашая последовать его примеру. Она застывает в нерешительности. Перспектива потом снова идти в конец очереди ее не радует. Но все равно за ним идет. На его лице такая озабоченность, что ей не устоять. Он что-то знает, а она не может подвести дочь из-за опасения упустить очередь. «Робин». Его голос звучит настойчиво, но тихо, будто Лоренс боится, что их подслушают. «Вам нельзя отсюда уезжать. Подробности я вам сообщить не могу. Я вообще не должен был вам ничего говорить. Но вы просто должны поверить мне на слово». В голове Робин вихрем кружат мысли. «Но сами вы уезжаете?» «Да», — отвечает он. «Сегодня мне лучше быть отсюда как можно дальше. Извините, но я не... Послушайте». Он сует руку во внутренний карман и достает визитку. Плотный толстый картон и скромная надпись с названием компании, его именем и фамилией, номером телефона и адресом электронной почты. Простота роскоши. Лоренс вытаскивает из того же кармана механический карандаш и начинает что-то писать на обороте. Робин ждет. Очередь становится все короче. Он поднимает глаза и протягивает ей визитку. Она смотрит на его каракули и понимает, что надпись на кастеланском, но видит слова сеньора Хэнсон и Филлия Пердида и понимает, что речь идет о ней. «Вы знаете вон тот ресторан?» — спрашивает он. «Редель Пеша?» — он кивает. «Да. Отдадите эту визитку его хозяйке. Ее зовут Лариса Делия». Увидев на ее лице сомнение, он решает немного надавить и продолжает: «Она замечательная женщина. На английском говорит кое-как, но почти все понимает. Просто поверьте мне, миссис Хэнсон, Кое-что произойдет скоро. Она вас где-нибудь поселит. Вам лишь надо набраться немного терпения». Она вглядывается в его лицо, но на нем больше ничего не отражается. Искренность пропала, ее сменило вежливое безразличие. «Вы отлично проведете время!» — громко восклицает он, чтобы слова пролетели над очередью, явно рассчитывая, что кто-то услышит, но кто именно, Робин не знает. «Точно не пожалеете! Оно того стоит, чтобы немного подождать! Вы даже не представляете, как мне самому хотелось бы остаться!» С этими словами он становится в хвост очереди, сократившейся буквально до пары человек, и, не оборачиваясь, поднимается на борт. Она на несколько секунд замирает в лучах палящего солнца с сумкой у ног. Затем видит, что контролер машет ей рукой, удивленно подняв брови, и понимает, что все уже на пароме. После чего виновато ему улыбается, качает головой, подхватывает багаж и энергично шагает по пристани, не давая полицейскому возможности подойти к ней и спросить, с какой стати она еще здесь. Поскольку ужинать в ресторанах денег у нее не было, в Редельпеше она не задерживалась, но во время феста, когда раздавала флаеры, обратила внимание, что там очень мило и куда более гостеприимно, чем в претенциозных заведениях на холме. Под навесом между столиками кружит персонал, одни только женщины, а ароматы блюд достаточно восхитительны для того, чтобы у нее потекли слюни. Она останавливается у таблички «Подождите, пожалуйста, вас проводят» и вежливо ждет. Через несколько мгновений к ней подходит женщина с обильной сединой в волосах, и, несмотря на приятную улыбку на губах, такая грустная, что Робин хочется ее обнять, и спрашивает: «Сколько вас, сеньор?» «Я... Мне нужна Лариса Делия», — отвечает она. «Это я», — степенно кивает женщина. «Да? Вот и славно. Я только что говорила с Лоренсом. Вы знаете Лоренса Вайнера?» «Ну, конечно, мистер Вайнер — верный друг Редельпеша». «Он дал мне вот это», — произносит Робин и протягивает ей визитку. Чуть помрачнев лицом, собеседница медленно читает написанные от руки слова. «Не похоже, чтобы она была особо грамотной», — думает Робин. «Когда ей полагалось ходить в школу, девочек, по всей видимости, здесь не было принято учить». Губы хозяйки ресторана вновь расплываются в улыбке, на этот раз загадочной. «Идемте со мной, сеньора». С этими словами она легко, будто перышко, подхватывает сумку Робин, выходит на улицу и выуживает из кармана передника связку ключей. Вход в дом будто строили на скорую руку. Через узкий коридор можно выйти к лестнице, минуя ресторан, хотя в него и можно попасть через дверь слева. Их шаги эхом отражаются от бетонных ступенек и таких же бетонных стен. Самое настоящее закулисье. «Скажите, пожалуйста», — говорит Робин, шагая за хозяйкой, «вы вообще знаете, что происходит?» Лариса не останавливается, не оборачивается и лишь идет дальше. «Мне почти ничего не известно, но подождите здесь. Думаю, вы будете довольны. Он послал вас ко мне, потому что здесь безопасно», — говорит она. Потом вдруг замирает на месте, смотрит на ключи в руках и добавляет: «Каждый, кто ко мне приходит, знает, что здесь ему ничего не грозит». Сколько невысказанного. Этой женщине грустно, невыносимо, непередаваемо грустно. Они продолжают подниматься наверх. В холле второго этажа нет окон и царит полумрак. На потолке лестничной площадки жужжит вентилятор. На стене висит изображение Девы Марии, а на полке над лестницей в зарослях зелени, с учетом недостатка света явно искусственной, виднеется статуя Венеры Боттичелли. «Вот комната моей дочери», — говорит Лариса. «Чуть позже я принесу вам поесть. Здесь вам будет удобно. Поспите немного. Мне кажется, вы не спали». «Верно», — отвечает Робин. «В этом вы правы. Вот и отдыхайте», — с доброжелательностью в голосе говорит женщина. «Здесь вы в безопасности. А если будут новости, вы тут же узнаете, я обещаю». Потом опять улыбается, и на миг у нее на глаза наворачиваются слезы. Древним, переходящим из поколения в поколение жестом, она потуже завязывает шаль и подходит к запертой массивной двери из красного дерева. Та явно не вписывается в окружающий мир пластикового папоротника и декоративного бетона, поэтому выглядит так, будто ее притащили сюда из совсем другого дома. Улыбнувшись Робин бледной улыбкой, Лариса открывает дверь. По размеру и планировке тускло освещенная комната идентична той, в которой Робин прожила всю последнюю неделю, с той лишь разницей, что здесь вместо одной большой кровати по обе стороны от окна стоят две односпальные. На окне розовые занавески, явно повешенные только для украшения. Того же розового цвета покрывало, вышитые фитильками, туалетный столик с зеркалом и открытый шкаф, где висит цветастая одежда. 5 пар туфель на высоком каблуке, в которых по таким булыжникам может ходить только юная девушка, и подставка для украшений в виде маленького деревца с небольшой, но яркой коллекцией бижутерии. Пара фотографий в рамках, на которых в объектив широко улыбаются две девушки. И хотя снимки сделаны с интервалом в несколько лет, на обоих они сидят, тесно обнявшись, руки обвили шеи друг друга. Старшая прекрасна, той ослепительной красотой, которую время от времени можно повстречать на романских улочках, черные, как смоль, волосы, миндалевидные глаза и губы, в изгибе которых виден характер. Из тех девушек, которым смотришь вслед, изумляешь, что такая красота вообще существует на белом свете. Младшая более обыкновенная. Ее черные волосы лишены того загадочного блеска, черты лица не такие выраженные. Но рядом с сестрой она тоже сияет. Здесь налицо любовь. Так много любви. «Дочери», — приходит ей в голову мысль. По всей видимости, она хотела сказать, что эта комната не дочери, а дочерей во множественном числе. И где они сейчас? Она уже слишком пожилая, чтобы иметь дочерей-подростков. С младшей, скорее всего, я говорила вечером в день святого Иакова. Ей сейчас где-то за 40, но красавицу нигде не видела. Должно быть, подалась в места побогаче, как это обычно бывает с красавицами. «Спасибо», — говорит Робин, по-прежнему не понимая, что происходит, но решив доверять встретившей ее женщине. Человек с такой тоской в глазах не может вынашивать дурные намерения. «Вы очень добры». Лариса кивает, выходит на лестничную площадку и закрывает за собой дверь.